Василий успокоился, когда отъехали верст с полсотни от пана Малаховского. Саньке он ни слова не поминал, ни о чем не спрашивал, но был строг. Она сидела в воске, не раскрывая глаз, затихшая. Богатые поместья объезжали стороной. Однажды проводник, сидевший на облучке, засунув застуженные пальцы в узкие рукава тулупчика, завертелся, указывая с пригорка на черепичную кровлю часовни у дороги. Антип просунул голову в вазок. — Василий Васильевич, нам тут не миновать остановки. Оказалось, часовня эта в честь святого Яна Непомука построена знаменитым паном Барейко. О тучности, его обжорстве и хлебосольстве сложились поговорки. Дом пана был далеко от дороги, за темным леском. Чтобы без труда зазывать собутыльников, он поставил часовню на самом шляху. В одной пристройке кухни и погреб, в другой — трапезная. Здесь постоянно жил капуцин, толстяк и весельчак, правил службы, в скучные часы играл с паном в карты, вдвоем подкарауливали проезжих. Кто бы ни ехал, важный ли пан, беззаботный шляхтич, пропивший последнюю шапку, или мещанин-торговец из местечка, холопы протягивали канат поперек дороги, пан Барейко, переваливаясь и свистя горлом, подносил ему чашу вина, холопы живо распрягали лошадей, оробевшего человека затаскивали в часовню, капуцин читал молитву, приступали к пиршеству. Злого пан Барейко людям не чинил, но трезвых не отпускал. Иного без сознания относил в сани, иной, не приходя в себя, отдавал Богу душу под глухую исповедь капуцина. — Что же делать-то будем, Василий Васильевич? — спросил Антип. — Поворачивай. Гони, что есть духу, полем! Видимо, у панов одно было на уме — веселье. Казалось, вся Ржечь Посполитая беззаботно пировала. В местечках и городках что неважный дом, ворота настежь, на крыльце горланит хмельная шляхта, зато на городских улицах было чисто, много хороших лавок и торговых рядов. Над лавками и цирюльнями, над цеховыми заведениями, поперек улицы намалеванные вывески: то дама в бастроге, то кавалер на коне, то медный таз над цирюльней. В дверях приветливо улыбается немец с фарфоровой трубкой, или еврей в хорошей шубе ненахально просит прохожего и проезжего зайти, взглянуть. Не то что в Москве купчишка тащит покупателя за полу в худую лавчонку, где одно гнилье втридорого. Здесь войти в любую лавку глаза разбегутся. Денег нет, отпустят в долг.